27. Ван Дам слышал, как поезд пыхтя тронулся, постепенно набрал скорость и отъехал от станции. Майор сделал последний глоток, фляга была пуста. Он докурил сигарету и выбросил окурок. С поезда сошли только несколько крестьян. Ван Дам завел мотоцикл и тронулся в путь. Через 5 минут он уже выехал из городка обратно на прямую узкую дорогу вдоль канала и вскоре обогнал поезд и оставил его позади. Был полдень. Солнце зверски пекло. Казалось, стоит протянуть руку, и можно пощупать его огненный диск. Иногда Ван Даму чудилось, что если он обнажит руку, будет видно, как горячий воздух обволакивает ее, словно вязкая жидкость. Дорога впереди превратилась в мерцающую бесконечность. Ван Дам тешил себя надеждой, что когда станет совсем не в моготу, плюнет на погоню и съедет в канал прямо на мотоцикле. По пути он принял решение, как будет действовать дальше. Из Каира Ван Дам выезжал без единой мысли в голове, с одним только желанием освободить Билли. Однако в какой-то момент он вспомнил, что его долг не только спасти сына, но и спасти свою страну от страшного поражения в войне. Ван Дам был почти уверен, что прошлой ночью Вульф все-таки не воспользовался передатчиком. Утром же он избавился от радио, выкинул книгу в реку и сжег ключ к коду. Похоже, у него есть другой передатчик и все необходимые материалы в Асьюте. Поскольку для воплощения в жизнь продуманной Ван Дамом военной хитрости требуется передатчик и ключ к шифру, значит, Вульфу нужно позволить добраться до Асьюта, чтобы обнаружить его тайник. Непростое решение Ван Дам принял, на удивление, спокойно. Конечно, нужно спасти Билли и Елену, но уже после того, как Вульф приведет его к радио. Это станет тяжелым испытанием для мальчика, однако самое худшее с ним уже случилось, его похитили. Разумеется, ему теперь приходится нелегко, но ведь жить при нацизме, когда его отца отправят в концентрационный лагерь, будет не легче. Ван Дам решил убедиться в том, что Вульф действительно едет этим поездом. Придумывая, как это сделать, он заодно нашел способ облегчить участь Елены и Билли. Когда майор подъезжал к следующей станции, по его подсчетам выходило, что он опережает поезд минимум на 15 минут. Это был такой же невзрачный городишко, как и предыдущий, тот же скот, те же грязные улицы, медлительные жители и пара кирпичных зданий. На центральной площади, неподалеку от железнодорожной станции, возле большой мечети и маленькой христианской церквушки, располагался полицейский участок. Ван Дам остановился у входа и требовательно посигналил. Из здания вышли двое полицейских арабов, седой мужчина в форме и с пистолетом за поясом, и юноша лет 20 без оружия. Старший полицейский на ходу застегивал рубашку. Ван Дам слез с мотоцикла и крикнул «Смирно!». Мужчины подтянулись и отдали честь. Ван Дам отсалютовал в ответ, а затем пожал руку старшему. «Я преследую опасного преступника. Мне нужна ваша помощь», — сказал он. Глаза у мужчин заблестели. «Пройдемте внутрь». Ван Дам вошел первым. Он понимал, что нельзя выпускать инициативу из рук. Насчет своего статуса здесь он не заблуждался. Если полицейские предпочтут не связываться с ним, он ничего не сможет поделать. Приемный майор увидел стол с телефоном и сразу направился к нему. Полицейские прошли за ним. «Позвоните в британский штаб в Каире». Ван Дам дал старшему мужчине номер, и пока тот набирал его, повернулся к юноше. «Видели мотоцикл?» «Да-да», — тот яростно закивал. «Водить умеете?» «Умею, очень даже хорошо». У молодого человека загорелись глаза. «Идите наружу и попробуйте». Юноша с сомнением посмотрел на своего начальника, который орал что-то в трубку. «Идите», — приказал Ван Дам. Молодой полицейский вышел. Старший протянул Ван Даму трубку. «Генштаб на проводе». «Соедините меня с капитаном Джейксом, быстро!» — рявкнул Ван Дам в трубку, и через минуту в трубке раздался голос Джейкса. «Да, я слушаю». «Это Ван Дам. Я на юге. Иду по следу». «Здесь у нас царит такая неразбериха после того, как начальству доложили о вчерашних событиях. У бригадира от ужаса начались спазмы, а Бодж носится по всему генштабу, как угорелый. В какой части земного шара вы находитесь, сэр?» «Точно не знаю. Все равно я здесь долго не пробуду, с этого момента я работаю в одиночку. Но мне тут нужна помощь кое от кого. Надеюсь, Джейкс, вы проявите свои таланты в полной мере». Говоря это, Ван Дам молился, чтобы капитан его правильно понял. «Готовы?» «Да, сэр». Майор отдал трубку седовласому полицейскому и отошел назад. Он примерно догадывался, в каком тоне сейчас Джейкс с ним общается. Полицейский непроизвольно подтянулся и распрямил плечи, пока Джейкс в недвусмысленных выражениях приказывал ему во всем подчиняться майору Ван Даму. «Да, сэр», — поспешно вставил полицейский несколько раз и, в конце концов, с пафосом провозгласил. «Можете быть уверены, сэр, мы сделаем все, что в наших силах». Он неожиданно умолк. Ван Дам понял, что Джейкс отключился. Полицейский посмотрел на Ван Дамме и уныло сказал «до свидания» в безжизненную трубку. Уильям подошел к окну и выглянул наружу. Молодой полицейский накручивал круги по площади, не переставая сигналить. За ним наблюдала небольшая толпа зевак, а несколько ребятишек носились за мотоциклом. Парень буквально светился от счастья. «Он справится», — подумал Ван Дамм. «Послушайте, я собираюсь сесть на поезд в Асьют, когда он здесь остановится. Сойду на следующей станции. Нужно, чтобы ваш помощник проехал до нее на моем мотоцикле, а там вернул его мне. Понятно?» «Да, сэр», — ответил полицейский. «Так значит, поезд здесь остановится?» «А обычно не останавливается?» «Как правило, нет». «В таком случае быстрее идите на станцию и прикажите его остановить». «Есть, сэр». Он убежал. Ван Дамм видел, как полицейский пересек площадь. Приближение поезда пока не слышно. «Значит, еще есть время для звонка». Он поднял телефонную трубку, соединился с оператором и запросил военную базу в Асьюте. «Если телефонная система сработает нормально дважды подряд, это будет сродни чуду». Чудо произошло. Асьют был на связи. Ван Дамм попросил к телефону капитана Ньюмана. Пришлось долго ждать, прежде чем они его нашли. Наконец майор услышал его голос. «Это Ван Дамм», — коротко сказал он. «Похоже, я сижу на хвосте у убийцы вашего капрала». «Вот это дело, сэр!» — обрадовался Ньюман. «Чем я могу вам помочь?» «Слушайте внимательно. По целому ряду причин, о которых вы узнаете позже, нужно действовать очень аккуратно. Я работаю один, на свой страх и риск. Высылать против Вульфа группу вооруженных людей было бы безумие. Понятно? Что от меня требуется? Я прибуду в Асьют через пару часов. Мне нужны такси, просторная голубей и какой-нибудь смышленый мальчишка. Вы встретите меня?» «Конечно, нет проблем. Вы приедете по шоссе? Тогда я встречу вас на въезде в город». «Годится». Ван Дамм услышал отдаленное шипение поезда. «Мне нужно идти. Буду вас ждать». Майор повесил трубку и положил бумажку в 5 фунтов возле телефона. Небольшое вознаграждение никогда не помешает. Он вышел на площадь. С северной стороны приближался паровозный дымок. Молодой полицейский подъехал к нему на мотоцикле. «Я сажусь на поезд», — сказал Ван Дамм. «А вы едете на мотоцикле до следующей станции и встречаете меня там. Ладно?» «Ладно, ладно». Парень был в восторге. Ван Дамм достал банкноту достоинством в 1 фунт и разорвал ее пополам. Глаза молодого человека изумленно округлились. Ван Дамм отдал ему половину бумажки. «Вторую половину получите, когда встретите меня». «Договорились». Поезд был уже почти на станции. Ван Дамм бегом пересек площадь. Ему навстречу шел старший полицейский. «Служитель станции останавливает поезд». «Спасибо», — Ван Дамм пожал ему руку. «Как вас зовут?» «Сержант Несбах». «Я сообщу вас в Каир. До свидания». Ван Дамм заторопился на станцию. Он пробежал по платформе к началу поезда, чтобы забраться в него, не будучи замеченным из окон. Служитель станции подошел к майору. Когда поезд остановился, он переговорил с машинистом и его помощником. Ван Дамм выдал всем троим денежную премию и сел на поезд. Он оказался в вагоне 3-го класса. Вульф, само собой, должен путешествовать только первым. Ван Дамм пошел по вагонам, лавируя между сидящими на полу людьми, коробками, ящиками и животными. На полу сидели в основном женщины и дети. Грязные деревянные сиденья сплошь были заняты мужчинами с бутылками пива в руках и сигаретами. В вагонах стояла невыносимая жара. Некоторые женщины готовили что-то на импровизированных печках. Ничего опаснее не придумать. Ван Дамм чуть не наступил на младенца, ползающего по заляпанному полу, и заметил реакцию окружающих. Если бы это случилось, его бы просто линчевали. Он прошел через 3 таких вагона и оказался у двери вагона 1-го класса. Возле нее на маленьком стульчике сидел охранник и лениво попивал чай из стакана. При виде Ван Дамма он встал. «Чая, сэр?» «Нет, спасибо». Ван Дамму приходилось кричать, чтобы перекрыть голосом стук колес. «Я должен проверить бумаги у всех пассажиров 1-го класса!» «Все в порядке, все хорошо», — заорал охранник, стараясь быть полезным. «Сколько вагонов 1-го класса?» «Все в порядке». Ван Дамму пришлось прокричать тот же вопрос ему на ухо. Охранник поднял 2 пальца. Ван Дамм кивнул и посмотрел на дверь. Он неожиданно усомнился, что у него хватит мужества пройти через это новое испытание. У Вульфа так и не было возможности как следует его рассмотреть. Ведь тогда в переулке они дрались в полной темноте, и все-таки майор не был совершенно уверен. Его может выдать рана на щеке. Несмотря на то, что сейчас она почти полностью покрыта бородой, ему все же лучше не поворачиваться к Вульфу этой стороной лица. Другая серьезная проблема Билли. Как бы предупредить сына, чтобы тот вел себя спокойно и делал вид, что не узнает родного отца? Возможно ли это? Придется просто войти в вагон и ориентироваться на ходу. Ван Дам глубоко вздохнул и открыл дверь. Войдя, он окинул лихорадочным взглядом первые несколько рядов и никого не узнал. Он повернулся спиной к пассажирам, закрывая за собой дверь, затем повернулся вновь и внимательнее осмотрел вагон. Билли здесь нет. Он заговорил с ближайшим к нему пассажиром. «Ваши документы, пожалуйста, джентльмен». «В чем дело, майор?» — спросил офицер египетской армии, полковник. «Обычная проверка». Он медленно продвигался по проходу, проверяя документы. Пройдя вагон до середины, он достаточно рассмотрел всех пассажиров, чтобы быть уверенным, что Вульфа, Билли и Елены среди них нет, но понимал, что пантомиму с проверкой документов необходимо довести до конца. Неужели он ошибся, и беглеца все же нет в этом поезде? Может быть, они едут вовсе не в Асьют, а уловка с Атласом принадлежала самому Вульфу? Он добрался до конца вагона и вышел в тамбур. «Если Вульф в поезде, то сейчас я его увижу», — подумал он. «Если Билли здесь, если только Билли здесь». Он открыл дверь и сразу увидел Билли. При виде сына его сердце сжалось от боли. Мальчик спал на сиденье, его ноги едва касались пола. Тело раскачивалось, челюсти медленно двигались. Ван Дам и раньше видел, как Билли скрипел зубами во сне. Женщина, которая обнимала ребенка за плечи, и на чьей груди покоилась его голова, была Елена. При виде этой картины Ван Дам вспомнил другую сцену. Елена сидит на кровати в комнате мальчика и наклоняется, чтобы поцеловать его перед сном. Елена подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Ван Дам увидел, как лицо ее начало менять выражение, глаза округлились, рот приоткрылся, крик удивления вот-вот сорвется с губ, поскольку он готовился к чему-то подобному, он очень быстро прижал палец к губам. Елена, моментально отреагировав, опустила глаза. Но Вульф, видимо, успел поймать ее взгляд и теперь поворачивался, чтобы посмотреть в его сторону. Они сидели слева от Ван Дамма, а рана находилась именно на левой щеке. Майор повернулся спиной к вагону и обратился к пассажирам, сидящим через проход от Вульфа. «Ваши документы, пожалуйста». Ван Дамм не рассчитывал, что Билли будет спать. Он готовился подать мальчику знак, как сделал это для Елены. Все получилось по-другому. Если Билли проснется сейчас и увидит отца, стоящего рядом в проходе, он может спутать все карты, прежде чем Ван Дам соберется с мыслями. Майор повернулся к Вульфу. «Покажите ваши бумаги, пожалуйста, сэр». Он впервые видел своего врага так близко. Красивый подонок. Крупные черты лица, широкий лоб, нос с горбинкой, ровные белые зубы, мощный подбородок. Однако на этом лице, может быть, у глаз или в уголках рта, проявлялось нечто порочное, что выдавало присущие его обладателю черты характера — коварство, эгоизм, развращенность. Вульф протянул майору документы и со скучающим видом отвернулся к окну. Согласно бумагам, он был Алексом Вульфом, проживающим на вилле Оливы в Гарден-Сити. Вот уж поистине стальные нервы. «Куда вы едете, сэр?» — спросил Ван Дам. «В Асьют». «По делам?» «К родственникам». Голос у него был глубокий. Ван Дам не заметил бы акцента, если бы специально не прислушивался. «Они с вами?» «Это мой сын и его няня», — сказал Вульф. Ван Дам взял документы у Елены, но гораздо больше ему хотелось схватить Вульфа за горло и хорошенько потрясти, пока у него не затрещат кости. «Это мой сын и его няня. Вот мерзавец». Он вернул Елене документы. «Ребенка можно не будить», — сказал он, и взглянул на священника, сидящего рядом с Вульфом. Тот протянул ему свои бумаги. «Что-нибудь случилось, майор?» — спросил Вульф. Ван Дам снова взглянул на него и заметил на щеке свежую длинную царапину. Видимо, Елена оказала некоторое сопротивление. «Соображение безопасности, сэр», — ответил Ван Дам. «Я тоже еду в Асьют», — сообщил священник. «Понятно», — сказал Ван Дам. «В монастырь?» «Совершенно верно». «Значит, вы о нем слышали?» «Место, где останавливалось святое семейство». «Верно». «Вы там были?» «Еще нет. Но сейчас побываю». «Надеюсь, вам это удастся», — сказал священник. Ван Дам вернул ему бумаги. «Спасибо». Он продвинулся по коридору к следующему ряду сидений и продолжил проверять документы. Обернувшись, он встретился глазами с Вульфом. Тот смотрел на него без всякого выражения. Ван Дам забеспокоился. Не допустил ли он какой-нибудь оплошности? Когда он оглянулся еще раз, Вульф смотрел в окно. «Интересно, о чем сейчас думает Елена? Она пытается догадаться, что я собираюсь предпринять. Возможно, ей это удастся. Наверное, ей нелегко сидеть спокойно, не говоря ни слова, когда я тут расхаживаю. Одно хорошо. Теперь она знает, что я их не бросил на произвол судьбы». «О чем думает Вульф?» Может быть, он испытывает нетерпение, или торжествует, или боится. Нет, — вдруг понял Ван Дам, — это все не то. Ему просто скучно. Майор дошел до конца вагона и проверил документы у последних пассажиров. Он уже отдавал их владельцам, собираясь вернуться в начало вагона по проходу, как вдруг раздался крик, пронзивший его сердце. «Это мой папа!» Он поднял глаза. Билли бежал к нему с вытянутыми вперед руками, спотыкаясь и ударяясь о сиденье. «О, боже мой!» Ван Дам видел, как Вульф и Елена вскочили со своих мест и смотрят на них. Он с напряжением, она со страхом. Ван Дам открыл дверь, делая вид, что не обратил на Билли ни малейшего внимания, и вышел из вагона. Мальчик выскочил в тамбур за ним. Ван Дам захлопнул дверь и обнял сына. «Все хорошо», — сказал он, — «все хорошо. Сейчас сюда должен прийти Вульф, чтобы разобраться, в чем дело». «Они увезли меня», — Билли захлебывался в словах. «Я пропустил географию. Мне было очень страшно». «Теперь все хорошо». Ван Дам чувствовал, что не может бросить Билли сейчас. Ему придется остаться с мальчиком, убить Вульфа и распрощаться с идеей ловушки для Роммеля. «Но ведь этого нельзя допустить, нельзя допустить!» Ван Дам подавил в себе отцовские чувства. «Слушай», — быстро заговорил он, — «я здесь, я наблюдаю за тобой, но мне нужно поймать этого человека. Я не хочу, чтобы он знал, кто я на самом деле. Он немецкий шпион. Я у него на хвосте, понимаешь?» «Да, да!» «Сынок, можешь сделать вид, что ты ошибся? Притвориться, что я не твой папа. Вернуться к нему». Билли уставился на него, открыв рот. Он ничего не ответил, но весь его облик говорил: «Нет, нет, нет!» «У тебя на глазах разыгрывается настоящий детектив. И мы в нем участвуем, Билли, ты и я. Тебе нужно вернуться к этому человеку, сделать вид, что ты ошибся. Но помни, я буду рядом. Вместе мы поймаем шпиона, ладно? Хорошо?» Билли молчал. Открылась дверь, из вагона вышел Вульф. «Что происходит?» Ван Дам выдавил вежливую улыбку. «Кажется, мальчик проснулся и принял меня за своего отца. Мы с вами похожего телосложения. Вы ведь сказали, что вы его отец?» Вульф взглянул на Билли. «Что за чепуха?» — сказал он резко. «Сейчас же вернись на свое место!» Билли не пошевелился. Ван Дам похлопал его по плечу. «Идите, молодой человек», — сказал он, — «и выиграете эту войну!» Услышав знакомую фразу, Билли храбро улыбнулся. «Простите, сэр», — сказал он, — «я просто еще толком не проснулся». Ван Даму казалось, что у него вот-вот разорвется сердце. Билли повернулся и пошел обратно в вагон. Вульф и Ван Дам последовали за ним. Пока они шли по проходу, поезд замедлил движение. Ван Дам понял, что они приближаются к следующей станции, где его ждет парень с мотоциклом. Билли сел на свое место. Елена недоуменно посмотрела на Ван Дама. Мальчик дотронулся до ее руки. «Все в порядке. Я обознался. Наверное, мне что-то приснилось». Она перевела взгляд с Билли на Ван Дама. В ее глазах появился странный блеск. Казалось, она готова вот-вот разрыдаться. Ван Дам не мог заставить себя уйти. Ему хотелось сесть рядом с ними, заговорить, только бы побыть еще с любимыми людьми. За окнами поезда проплывал очередной грязный городишко. Ван Дам задержался у двери. «Приятного путешествия», — сказал он Билли. «Спасибо, сэр». Майор вышел. Поезд остановился на станции. Выпрыгнув из вагона, Ван Дам немного прошел по платформе, встал в тени навеса и подождал несколько минут. Никто, кроме него, не сошел на этой станции, но два или три человека сели в вагон третьего класса. Раздался гудок, поезд тронулся. Глаза Ван Дама были прикованы к окну, возле которого, как он теперь знал, сидел его сын. Когда окно проплывало мимо, он увидел лицо мальчика. Тот помахал ему рукой. Ван Дам помахал в ответ. Лицо исчезло. Майор понял, что дрожит с головы до ног. Дождавшись, пока поезд скроется из виду, Ван Дам покинул станцию. На площади его ждал молодой полицейский. С горделивым видом, восседая на мотоцикле, он объяснял его устройство толпе восхищенных зевак. Ван Дам вручил ему вторую половинку купюры. Молодой человек приложил руку к козырьку. Ван Дам сел на мотоцикл и включил зажигание. Он не спросил, каким образом юноша вернется обратно. Ему не было до этого дела. Майор выехал из города в южном направлении. Солнце уже клонилось к западу, но жара по-прежнему держалась. Вскоре Ван Дам обогнал поезд. Он подсчитал, что прибудет в Осьют с запасом в 30-40 минут. Там его встретит капитан Ньюман. Ван Дам в общих чертах представлял себе, что будет делать дальше, а детали решил продумывать на ходу. Майор прибавил газу и оставил позади поезд, в котором находились Билли и Елена, два самых близких ему человека. Он убеждал себя в том, что поступил правильно, единственным возможным образом, что так было лучше для Билли. Но внутренний голос не умолкал ни на минуту, упрямо нашептывая: «Ты поступил жестоко, жестоко, жестоко».